Грабь награбленная. Большевики бросают в массы этот великий лозунг всех революций. Начался грандиозный передел собственности, который должен был дать им поддержку большинства. По всей стране, согласно декретам нового правительства, земля крестьянам, фабрики и заводы рабочим делили добычу. Крестьянские общины захватывали помещичьи земли, фабрично-заводские комитеты забирали предприятия. Не успевших бежать хозяев увозили в чисто поле, и больше их никто не видел. Солдаты на фронте делили содержимое армейских складов и нагруженные амуниции бежали с фронта домой, подстреливая по дороге офицеров. Грабеж сплачивал народ вокруг новых правителей. Все это происходило на просторах России, а в Петрограде большевики боролись за жизнь. Первые две недели казалось, что они обречены. Мы знали, что армия вот-вот вмешается, и большевикам конец, — говорил мне в Болгарии старик-эмигрант. Интеллигенция сидела по квартирам без света, ждала освободителей. Никто не верил в долговечность большевиков. И действительно, сразу после переворота на столицу наступает сам Керенский. Троцкий и Ленин организуют оборону. И Коба все эти дни рядом с Лениным. Гиппиус. Казаки с Керенским были уже в Царском, где гарнизон сдавался им. Но солдаты были распропагандированы. Их окружила масса, началось братание. Мятеж, так называют большевики наступление свергнутого ими премьера, был подавлен. Из письма Нелидова. Дед рассказывал, они выгнали из царского села казаков Керенского. В Царском жил тогда Плеханов. Что запомнилось? Старика Плеханова обыскали несколько раз, и не по незнанию. Видно, не простил ему Ильич знаменитое изречение. Русская история еще не смолола муки, из которой можно в России испечь пирог социализма. В том же Царском на улице к деду подошли солдаты. «Купи, дядя, офицера. А зачем он мне? Расстреляешь!» И гогочут. Так что успел увидеть отец русского марксизма торжество своих идей. Плеханов покинул Россию и уже в следующем году умер.